Глава 5. «Аренда недвижимости», — думает Фрэнк. Это приличная перефразировка геморроя. От нее такой же зуд в заднице. Единственная разница заключается в том, что недвижимость дает деньги, а геморрой нет. Если, конечно, вы не проктолог, который на нем как раз и зарабатывает. Фрэнк размышляет об этом, пока едет по побережью мимо полдюжины кондоминиумов, домов малоквартирных зданий, за которыми он присматривает как теневой партнер Ocean Beach Property Management. Собственно, их всего два партнера. Он и финансовый директор Оззи Рэнсом, чье имя мелькает в газетах. Правда, после того, как Оззи пересчитывает деньги, Фрэнк пересчитывает их вновь, чтобы убедиться в честности Оззи. Дело не в том, что он не доверяет Оззи, просто у него нет желания искушать партнера. Точно так же Фрэнк заботится и о том, чтобы его партнеры по бельевому и рыбному бизнесу спали со спокойной совестью. Он регулярно проверяет конторские книги, но еще устраивает и внезапные проверки. Неизвестно, когда он нагрянет и попросит показать счета, квитанции, инвентарные ведомости, балансовые отчеты. Но это не мешает Фрэнку каждый квартал все пересчитывать заново с помощью Шерма Саймона по прозвищу Никель, примечание Никель 5 центов, английский конец примечания, который внимательно просматривает все счета, чтобы знать, сколько платить налогов, и удостовериться в том, что партнеры не обманывают Фрэнка, в отличие от государства. Насчет налогов у Фрэнка пунктик. Он называет его пунктиком Капона. У Аль Капона, однажды сказал он Герби Гольдштейну, был самый большой в истории нелегальный бизнес спиртного. Он давал взятки копам, судьям и политикам, похищал людей, мучил их, убивал неугодных среди бела дня на улицах Чикаго. А за что сел в тюрьму? За неуплату налогов. С тех пор ничего не изменилось, думает Фрэнк. В этой стране можно делать что угодно, пока платишь налоги. Дядя Сэм хочет получать свою долю, и пока ты с ним делишься, пока не пытаешься его обмануть, ты волен творить почти все, что тебе заблагорассудится. И Фрэнк педантично проверяет счета. Он платит налоги и не делает ничего такого, что могло бы привлечь к нему внимание. Если Никель обнаруживает хоть малейшее расхождение, Фрэнк отыщет причину. Меньше всего ему нужна аудиторская проверка. Он даже близко не подходит к бизнесу, который может привлечь федералов. Мусор, строительство, бары, порно. Нет уж, у Фрэнка наживщика все легально. У него белье, рыба и сдаваемая в аренду недвижимость. Арендаторы. Еще та головная боль, особенно на побережье, где люди не в силах усидеть на одном месте. Они приезжают сюда, думая, будто тут земной рай, и отныне их ждут лишь солнце и вечеринки, совсем упуская из виду, что за рай приходится платить. Вечно они рассчитывают, что сумеют заплатить за аренду, а потом обнаруживают, а нет, не получается. Поэтому приглашают к себе еще кого-нибудь, одного или пятерых, очень часто случайных знакомых, попавшихся им в баре, которые то ли могут, то ли не могут внести плату первого числа. И не то чтобы Фрэнк не предостерегал их, он предостерегает. Когда они обращаются с заявками на жилье, он обязательно настаивает на оплате первого и последнего месяца, проверяет кредиты, банковский счет и в половине случаев сообщает предполагаемым клиентам, что им не по карману жить на побережье. Однако молодежь приезжает в Калифорнию не для того, чтобы жить далеко от океана, поэтому они объединяются и берут на себя обязательства, которых не могут выполнить. В результате у Фрэнка постоянная текучка, а это настоящий кошмар для арендодателя. Он заново проверяет стоимость квартир и домов, занимается ремонтом, рекламой, переговорами, проверкой счетов, кредитных карт, поручителей и работодателей. С другой стороны, Фрэнк всегда получает плату за последний месяц и залог за возможный ущерб, потому что молодые люди, как правило, этот ущерб наносят, особенно во время вечеринок. На сегодня у Фрэнка полный набор дел. Ему предстоит показать квартиру двум молодым леди, потенциальным стриптизершам либо официанткам, которые вскоре лишатся покоя из-за того, что стриптизершам платят больше. Потом на очереди усовершенствованная кухня, которую надо проверить. Нужно также посмотреть, как убрали квартиру, меняющую съемщика, и убедиться, что чистильщики вывели из ковра пятна рвоты, оставленные предыдущими свиньями-жильцами. Он показывает квартиру двум молодым леди. Они и вправду стриптизерши, почти легальные чета лесбиянок. Так что волноваться об их платежеспособности не стоит, да и случайных парней они не будут приводить из клубов. Квартира им нравится, и Фрэнк сразу все улаживает. Кредитная проверка, пустая формальность, и он тотчас звонит в клуб за подтверждением насчет трудоустройства девушек. Потом Фрэнк спешит в кондоминиум, чтобы проинспектировать кухню, которая выглядит весьма симпатично, с новым холодильником и варочной панелью. После этого он прогуливается вокруг дома, чтобы посмотреть, как работают садовники, и записывает, что надо немного подрезать хрустальную траву. Затем Фрэнк отправляется на разведку. Расспрашивает жильцов об их домах, которые хорошо расположены, но выглядят не очень ухоженными или совсем запущенными. Может быть, их надо покрасить, может быть, привести в порядок газон, может быть, вставить стекло в окно. Он записывает адреса и обязательно свяжется с владельцами, которым, возможно, требуется найти или сменить управляющего. А может быть, им надоела их собственность, и они с удовольствием продадут ее по сходной цене. Таких домов у него в блокноте прибавляется 3 или 4. Приехав в «Аякс», свою фирму по поставке столового белья, он плюхается в старое кресло на колесиках и проверяет недельные счета. Заказ «Маринхаус» на кухонные полотенца снизился на 20%, и он помечает у себя в блокноте проверить, не взялся ли Оззи продавать собственные полотенца наряду с полотенцами компании. Остальные заказы на прежнем уровне, кое у кого их даже стало больше, так что с Маринхаус происходит что-то непонятное. Придется заглянуть туда и все выяснить. Наскоро пересчитав дневную выручку, Фрэнк отправляется в доки в офис рыбной компании «Шарелли», где сравнивает расценки на желтоперого тунца с расценками конкурентов и решает снизить цену на 2 цента за фунт для постоянных клиентов. «Они покупают и так», — возражает Шарелли, — «и довольны?» «Вот пусть и дальше будут довольны», — отзывается Фрэнк. «Не хочу, чтобы они посматривали по сторонам в поисках более выгодных поставщиков. Мы дадим им скидки, и они всегда будут нашими». Еще он говорит Шарелли, чтобы тот купил сколько сможет мексиканских креветок. Из-за шторма рыбаки всю следующую неделю не выйдут в море, и цены на креветки подскочат до небес. «Что-то меняется, а что-то нет», — думает Фрэнк, усаживаясь в пикап, чтобы ехать обратно на пирс. «Моя дочь хочет стать врачом, а мы все так же продаем тунца». «Есть и еще кое-что незыблемое», — думает он, въезжая в маленькую Италию, что находится на холме недалеко от аэропорта. «Я все так же занимаюсь мелкими починками в старом доме».